блажен, кто верует, тепло тому на свете. Воистину блажен, воистину тепло. Блажен, кто миновал предательские сети, кого на миг смутить сомнений не могло. Как не жилось ему, легко или тяжело, блажен, кто верит тверд и прост, как просты дети. Когда спокойны мы и счастливы, когда наделены от благ земных мы щедрой мерой, когда бегут от нас и горе, и нужда, о, как отрадно нам тогда, пылая верой, от дум и дел земных отринуться порой и к Богу вознестись, воспрянувши душой. Но большей радости и большего нет счастья, как веру уберечь в дни скорби и ненастья, что в тяжкий час, когда приходится терять все, чем была красна земная наша доля, с нелицемерною покорностью сказать: «Да будет, Господи, Твоя святая воля!» Я веровал и потому говорил: «Я сильно сокрушен». Я сказал в опрометчивости моей: «Всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его». Твердо я верю, мой Иисус, и меня утешен, и веселюсь. Небо на свете хочет Он дать, как же приятно Ему подать. Вечно я буду значит веровать. Верить твердо и решительно, и веровать постоянно означает быть убежденным в истинности и действительности определенной личности, события или происшествия. Все люди верят. Около 40 лет тому назад, после богослужения в одной деревне на Полесье, один из слушателей хотел хвастнуть собою и громко заявил: «Я ни во что не верю, чего не вижу». Хотя можно было спросить более уничтожающе, например, видит ли он свой разум, я спросил его: «Видел ли он Америку?» «Нет», — последовал ответ, — «но другие видели». «Это значит, что ты веришь свидетельству других?» Человек смутился и ушел. Жизнь и Священное Писание говорят о разных видах веры. Вере человеческой, бесовской и Божьей. Ограничимся сегодня обзором некоторых проявлений веры человеческой. Первое. вера в свидетельство. Как только ребенок начнет понимать, он любит слушать разные сказки, рассказы, были и небылицы. Сперва он верит всему, а потом начинает различать, что правда, что правдоподобно, а что забавная или страшная выдумка. С течением времени у него вырабатывается доверие к одному рассказчику и скептицизм к другому. Об одном он уверен, что он говорит чистую правду, а о другом думает, что преувеличивает или просто выдумывает. С чувством вероятия ребенок идет в школу и слушает своих учителей, которые свои слова стараются подкрепить картинами, предметами и разными доказательствами, чтобы завоевать полное доверие учеников. Без веры не было бы никакой школы и не было бы никакого развития между людьми. Опыт одного не передавался бы другим, люди никогда не стали бы людьми и давно исчезли бы с земли, так как физически они во многом уступают животным. Второе. Вера в самого себя. Некоторые дети долгое время не осмеливаются встать на ноги и ходить лишь потому, что у них нет уверенности в своих силах устоять. Таких детей нужно постепенно приучать к этому. Некоторые подростки боятся браться за то или другое дело из опасения, чтобы не испортить. Таких нужно побуждать к делу и не ругать за плохо сделанное или порчу материала, а похвалить за усердие и указать, как можно было избежать той или другой ошибки или изъяна, какие сделавший смутно сознает. Дальнейшие опыты помогают совершенствоваться. Без веры в свои силы и способности не было бы ремесленников или специалистов, не было бы прогресса и цивилизации. Третье. Вера в помощь других. Взрослый человек берется иногда за такие дела, каких без помощи других совершенно не мог бы закончить. Сделать шалаш в лесу или на поле, выкопать землянку, даже сколотить избушку, при наличии необходимых инструментов человек может сам. Но построить городской дом с водопроводом, газом, электричеством нужна помощь других. Кроме своих знаний и способностей, каждому человеку приходится просить чьей-то помощи в том или другом деле. И тут нам нужна вера в способность и готовность других людей прийти к нам на помощь. Хотя почти каждому случалось, что люди, которым мы доверяли как мастерам, оказывались жалкими портачами. Все же мы не теряем веры в существование хороших мастеров, только делаемся более разборчивыми. Четвертое. Вера в знание. В человеческой жизни вера нужна на каждом шагу. Без веры в будущий урожай земледелец не обрабатывал бы землю и не бросал бы в нее драгоценные семена. Без веры в заработок никто не пошел бы на работу. Без веры в удачное завершение задуманного дела человек не пошел бы из дому. Говорить «я ни во что не верю» может только тот, кто не имеет понятия о человеческой жизни и ее сложных процессах. Человек – особенное существо. Двумя ногами ходит по земле, а голова его направлена к небу. Руки его приспособлены к работе не только для прокормления самого себя и своей семьи, но и для оставления на земле какой-то памяти по себе. Где только когда-то жили люди, там сохранились в пещерах и на скалах своеобразные начертания и рисунки, какие свидетельствуют, что люди не хотели пройти здесь без следа. Многие сознают и верят, что они только прохожие на этой земле, а куда идут, знают лишь немногие. Тут на помощь людям опять приходит вера, но не обыкновенная человеческая, а вера, приходящая от Бога и направляющая людей к Богу. Живая вера подсказывает человеку то, что пророк Исаия так просто и ясно написал. «Разве ты не знаешь?